Глава 37. Проснулась. Хал улыбнулся и выдвинул для меня резной табурет из-под стола. Садись. Я думал, ты поспишь подольше и не успел ничего приготовить. Я вылезла из-под одеяла и направилась к своему мужчине. Обняв его со спины, поцеловала между лопатками. Он замер, буквально встал, как вкопанный. «Что-то не так?» – насторожилась я. «Наоборот», – хриплым голосом ответил он. «Я и надеяться не мог, что все выйдет так хорошо». Разжав мои руки, он развернулся и обнял. Поставив подбородок на его грудь, я подняла на него взгляд. В его глазах плескалось столько восторга и нежности, что, не удержавшись, тихо выдохнула. «Я люблю тебя. Но если когда-нибудь увижу рядом с тобой другую...» Закончить фразу мне не дал громкий, раскатистый смех. Подхватив под колени, мой храмовник поднял меня и закружил по комнате. «Хаул!» – взвизгнула я. «Поставь на пол!» Но никто меня не слушал. Этот негодник продолжал держать меня на весу. «Я никогда даже не посмотрю в сторону другой. Мне нужна только ты. Это мне нужно опасаться, что ты устанешь от компании темного и пойдешь искать утешение у того, чей характер проще и легче». Я невольно покосилась на стол, где по тарелкам были разложены овощи и мясо. Любит, на руках носит, обеды готовит. Готов ради меня на ратные подвиги. Снова глянула на своего жнеца, а еще перспективный, не бедный, наделен властью. «Знаешь, родной», – я пригладила его густые локоны и хитро прищурилась. «Пока я только в выигрыше». А если ты накормишь меня чем-нибудь вкусненьким, так и вовсе испытаю ни с чем не сравнимое счастье. Ну, покормить это я запросто. Меня наконец-то опустили на пол. Усевшись за стол, я взяла кусочек нарезанной моркови и отправила в рот. Вспомнился сон. Две несчастные голодные женщины. Их лица встали у меня перед глазами. «Хаул, помнишь, я рассказывала тебе, что мне снится межмирье? Сегодня я опять видела его. А еще женщин, что пытаются там выжить. Как ты думаешь, может, это вещи и сны?» Храмовник замер на мгновение с картошкой в руках и снова принялся ее шинковать. «Еще ни разу портал при прорыве не отдавал живых. Тела, да, бывало, выпадали. Некоторые были настолько в жутком состоянии, что у нас решили вообще не распространять информацию об этом». «А что с ними было? Мне-то можно рассказать?» Я внутренне подобралась, страшно даже было услышать ответ. Хал вздохнул и отложил нож в сторону. «Грязные, тощие, многие покрыты ранами разной степени свежести. Кое-кого удавалось оживить. Безумцы. Кто-то начинал кричать о демонах, дорогах, богах. В общем, Ирина, я не знаю, почему тебе продолжает это сниться. Но попасть в межмирье – это получить от Агрунса купон на смерть». Сглотнув, я придвинула к себе дощечку и принялась ему помогать с нарезкой. Это был наш первый семейный обед, который мы готовили вместе. Не хотелось его мрачать тяжелыми мыслями. Через полчаса мы уплетали за обе щеки вкуснейшее жаркое. Мой жнец оказался отменным поваром. Ну а после меня снова понесли баиньки. Следующие несколько дней выдались суматошными. Обещанная комиссия в срок не приехала. Вместо нее у административного здания приземлился шикарный серебряный дракон, на груди которого висел не больше, не меньше, а почтовый ящик, из которого вынули присланную нам корреспонденцию. После отлета чешуйчатого почтальона состоялся внеочередной педсовет. Но в этот раз Хал внимательно слушал ректора и постоянно переводил взгляд с одного преподавателя на другого. Храмовники искали засланного диверсанта, который мешал нам жить с завидной регулярностью. Чем? Ну, хотя бы тем, что за 4 дня до этого у меня пропал из шкафчика на кафедре новый сборник лекций и учебная программа. И вот теперь, злая на весь мир, я должна была переписывать все в 3-й раз. Сидя на последнем ряду в аудитории, мы выслушивали все новые требования комиссии, которые зачитывал декан Фигар. Количество требуемой документации прибавилось, Хошио постоянно бросала на меня косые взгляды. Экзаменационный материал я ей так и не отдала. И не потому, что у меня его не было, а потому что на кафедре я теперь и промокашки не оставлю. А то или сгорит, или пропадет таинственно и безвозвратно. К слову, моя начальница потихоньку превращалась в тирана. Она тщательно вылизывала отведенные нам аудитории, расписывала таблички на двери, оформляла лаборатории для практических занятий целителей. При этом я не заметила, чтобы хоть что-то подобное делалось для некромантов. В общем, сразу было видно, за какую специальность она радеет. Моего Хаула она откровенно ненавидела. Он же предпочитал делать вид, что она не существует, и отдавал приказы ей так, словно с воздухом общается. Еле высидев педсовет, мы побрели по своим рабочим местам. Теперь мне нужно было еще до приезда комиссии создать хоть сколько-нибудь наглядных пособий и оформить лабораторию для некромантов. Похоже, Хошио делать это не намерена. Хаул отсутствовал. Он вообще эти дни пропадал невесть где. Только на ужин приходил, ну и ночевал в моей постели. Стоило мне подумать о муже, как у дальней стены послышался шорох, и оттуда вылетела увесистая сумка, за ней другая. Ничего не понимая, отложила ручку и встала. Тихо подобралась к углу и вовремя отскочила. Оттуда выкатился очередной баул. «Дрюня?» – тихо позвала я спящего дракончика. «Хозяин», – пояснил чешуйчатый. Мне стало как-то легче. Я, конечно, понимаю, что как бы кроме Хаула в мою комнату ломиться больше некому. И зачем? Но в свете последних событий была готова ко всему. Моя тревога окончательно улеглась, когда через тень в комнату вошел и сам хозяин вещей. «Это как понимать?» – тихо спросила я. «Я переехал к тебе». Подняв свои баулы, он поставил их к стене. «Потом разберем. Устал бегать по комнатам и вспоминать, где я оставил ту или иную вещь. А ты против?» Его взгляд стал чуточку колючим. «Нет, я полностью за. Давно пора. Но я о способе переезда. Зачем было вещи-то кидать? А вдруг бы пришиб кого?» «Ты пишешь. Дрюнька спит». Хаул легко пожал плечами. «Я же проверил». Покачав головой, я обняла своего мужа и взмолилась. «Помоги мне с этими лекциями. Я уже их тихо ненавижу». Приподняв правую бровь, Хаул хмыкнул и перевел взгляд с меня на стол с моей писаниной. «А что мне за это будет?» «Все, что хочешь», – не задумываясь, пообещала я. «Только спаси». «Все, что захочу, говоришь. Тогда оплата вперед». Я кивнула и приготовилась выслушать, чего ему от меня потребуется. «Позволь мне надеть на тебя это». Хаул разжал руку и показал мне цепочку с кулончиком в виде капли. «Ты забрал из храма бумагу, а это брачные руны?» – догадалась я. Хаул кивнул, но промолчал, давая мне право выбора. Хотя чего тут уж думать, я отвела волосы в сторону и повернулась к нему спиной. Теплые руки коснулись моего тела, и мне на грудь лег холодный кулон. Вспыхнуло черное пламя. Оно обвилось вокруг моего стана и словно впиталось в кожу. «Что это было?» – тихо спросила я. «Брак заключен». Хаул прижал меня к своему телу. «Теперь ты принадлежишь мне целиком и полностью». Склонившись, он повернул мою голову к себе и впился в губы страстным, немного грубым поцелуем. Лекции в этот вечер никто так и не написал. Снова серебряный дракон, почта и длинный педсовет. «Они издеваются над нами?» – шипел сидящий рядом с нами Векс. «Найду того, кто им доносит о нашей готовности. Голову откручу своими же руками». Стало уже понятно, что с аттестацией тянут искусственно, словно надеясь, что случится что-то из ряда вон выходящее. Даже Долсо уходил и срывался на всех и вся. За эти дни мы отмыли все аудитории. Вместо новых трех лекционных залов мы подготовили 4. Я продолжала вести лекции в 2 группах и все более склонялась к тому, что некроманты в разы серьезнее тех же целителей. И хоть студенты-аристократы свое фи мне больше не выказывали, но отношения у нас все равно были подпорченные. «Если эти гады не приедут через 3 дня, я сам за ними отправлюсь. Пусть мне в лицо расскажут, что у них там за сложности и проблемы неотложные», – рычал Векс, у которого лопнуло всякое терпение. Хаул же сидел ледяной глыбой и переводил взгляд с одного присутствующего на другого, нервируя весь педколлектив. А я устала. Просто устала от всей этой беготни, возни, игр в шпионов. Что говорить, мне даже лекции в группах все перенесли, потому что я не успевала собрать весь учебно-методический комплект. Тесты, вопросы для устных опросов, письменные рекомендации к проведению практических работ. И все это в нескольких экземплярах. Карточки с заданиями я вообще поручила оформлять Дрюне. Мой ответственный Дрик сутками напролет аккуратно, со всей серьезностью вырезал одинаковые квадратики из широкого ватмана, сидя рядом с каткой, в которой обитал его обожаемый клац-клац. В общем, в деле были все – Хаул, разминая мышцы спины и ворча на этот мир, углем выводил на плакате изображение печени человека и рычал, что с удовольствием выдрал бы этот орган вместо души у председателей комиссии. Я же, слушая его кровожадное писание расправы над почтенными магами-аристократами, переписывала вопросы для проведения итогового экзамена, чуть ли не засыпая над бумагой. И вот сейчас, сидя в большом лекционном зале и выслушивая очередной список того, что нужно составить, написать и привести в порядок, я и сама была готова чего нехорошего сделать с этой комиссией. «Я готов тут каждого испепелить, чтобы добраться до их осведомителя», – рычал Векс, которого уже так пробрало, что руки полыхали белым пламенем. «Найду и сердце изжарю». «Если успеешь меня опередить», – процедил холодным тоном Хаул. «Я готов уже упокоить любого. Эта возня опостылела». «А может, просто сгоним всех, кто не внушает доверия, и промоем мозги?» Морк растер шею и глянул на друзей по несчастью с такой детской обидой, словно конфетку просил, а не дали. «Я готов, только прикажите». «Я уже обдумывал эту мысль». Хал раздраженно поджал губы. «И дозволение на это попросил». «И что?» Морк встрепенулся. Столько надежды засияло в его взгляде. «Запретили», – уныло пробормотал мой храмовник. «Совсем». Надежда в карих очах менталиста стремительно угасла. «Они же чёртовы аристократы. С ними так нельзя. А мне на нервах играть можно», – процедил жнец. Я легонько коснулась ладони мужа и сжала ее, успокаивая. Мой храмовник походил на комок нервов, до сих пор не всегда понимала, что вызывает в нем негатив. На прежней работе я уже проходила такой ад, как аттестация, когда в 2 ночи мне звонила методист и уточняла, оформила ли я сборник лекций, практик и тестов в переплет. А в 5 утра ей уже нужен был мой план открытого урока. Но, видимо, храмовников педагогическая бюрократия еще по голове не била. Хаул накрыл мою руку своей, а потом, обняв, притянул к себе. «Устала», – шепнул он. «Скоро все это закончится. Так или иначе, но комиссии придется явиться». «А если откажут в открытии специальности целителя и некроманты?» – тихо выдохнула я. «Значит, мы соберем свои вещи, рванем в другое место. И все попробуем провернуть еще раз. И так, пока у нас не получится». Прижавшись ко мне, Хаул нежно коснулся губами моих волос. «Переехать», – услышанное меня слегка шокировало. «Я только тут привыкла жить, и срываться с места мне совсем не хотелось». «Ты не хочешь», – в голосе жнеца слышалась горечь. «Я понимаю. Тебе нужен дом, стабильность, уют. Я обещаю, все это будет. Потерпи немного. Если все сложится совсем худо, я отойду от этого дела, и на мое место пришлют другого храмовника Тагрунса». «Посмотрим». Я легонько погладила его по гладкой щеке. «Не станем загадывать. Не зря же меня сюда послали. Наверняка боги уже что-то придумали». «Будем надеяться, они не выкатят нам таких проблем, что...» Мой жнец, не договорив, замер, глядя куда-то вперед. «Что?» Мое любопытство вырвалось наружу. «Алия Олю ведь имеет допуск к закрытой секции библиотеки, и у нее род отходит от императорской ветви», — пробормотал он. «А там все сплошь портальщики», — закончил за него мысль Морг. «Не сходится». Векс тоже внимательно глянул на женщину. «Поясни». Хаул, не сводя взгляда с преподавателя ядов, еще раз легонько коснулся губами моих волос. «Несмотря на сильный род, у нее практически нет способностей к магии. Она пуста. Поэтому ее и отдали учиться на травницу. С такими нулевыми показателями магического дара она просто не сможет влить в силу в руны и уж тем более активизировать круг призыва демона. Но способность разрывать пространство от уровня магии не зависит», — снова забормотал Хаул. Я ничего не понимала в их словах, но мне было жутко любопытно их послушать. «Надо к ней присмотреться», — Векс задумался, буравя женщину взглядом. «Кроме нее, у меня кандидатов просто нет». Муж уткнулся носом в мою макушку и шумно выдохнул. «Достало это все». «А почему вы не подозреваете Хо Шио или Долсоу, например? Вдруг это именно он срывает аттестацию? Ну и пусть он стоял во главе создания этой академии. Мало ли что могло произойти. Понял, что челяди не место среди студентов. Разочаровался в своей идее. Может, ему предложили что-то очень выгодное. Например, поможет ограничить сюда доступ крестьянским детям. Станет ректором. Ну, мало ли. Я выжидающе глянула на мужчин. Они, в свою очередь, прожигали взглядом дыры в декане. Хошио, лошадка темная, вроде побочный ребенок какого-то старого рода. Она амбициозна, но за ней ничего такого не числится. Тем более она ученица Эя Аалу. Та ее чуть ли не дочерью считала. Она вне подозрений. Аделео. Темнокожий целитель на мгновение призадумался. Даже если и допустить, что он пошел на попятную, то все произошедшее за последнее время слишком топорно для него. Он маг сильный и мужик умный. Устроить пожар в библиотеке, вызвать демона да так, что энергии на 3 прорыва бы хватило. Нет, это слишком для него. Будь это Долсоу, Ирина, тебя бы уже с нами не было. Векс перевел взгляд на меня. Я понимаю твою антипатию, но я воевал с Делео Долсоу. Он чертовски умный стратег и хитрый к тому же. Это точно не он. Я пожала плечами. А по-моему, если бы он хотел оказаться вне поля зрения храмовников, то действовал бы он именно грубо, чтобы не навлечь на себя подозрения. Но похоже, что начни я сейчас спорить, меня все равно не послушают. Последующий час я выслушивала отчеты заведующих кафедрами, деканов, завхоза и даже поваров, которые жаловались на нехватку столовой посуды и намекали, что продукты для аристократов нужно закупать чаще, а то уж больно быстро они заканчиваются. И только услышав фразу декана «Совещание закончено, все свободны», я поняла, что, кажется, намертво прилипла к стулу. Сил не было подняться. «Ирина». Хаул насильно поставил меня на ноги. «Я хочу в комнату на кроватку», – жалобно протянула я, зная, что никто нас не услышит. Храмовники уже спустились на первые ряды. «Сейчас, моя хорошая, я тебя тенью отведу. Отдохнешь, полежишь, а я обед приготовлю». «Ну, или чего сопру на кухне?» «Я тебя обожаю», – искренне призналась я. «Ради того, чтобы услышать такие слова от любимой женщины, я готов на любые жертвы», – рассмеялся мой храмовник. «Нет, жертв не надо, а вот от чашечки чая и пирожного не откажусь». «Будет». Муж сладко поцеловал меня в губы. «И пироженка, и чай, и все, что пожелаешь». Подхватив меня на руки, Халл шагнул к ближайшей тени. «Храмовник Дартфау, мне нужно поговорить с вашей супругой», – услышала я голос Хошио. Мученически вздохнув, готова была в этот момент разразиться бранью. Я все ей сдала, и даже сверх того 2 сборника лекций положила, продемонстрировала все свои плакаты. Начертила эскизы моделей органов, чтобы их местные умельцы из глины вылепили. «Ну что ей еще от меня нужно?» Хаул глянул на мое недовольное лицо и сурово очеканил. «Моя жена нуждается в отдыхе. Она поговорит с вами позже». Не слушая более мою начальницу, он просто растаял со мной на руках в тени. Мир погрузился во мрак, а вокруг закружили 1000 светящихся дверей. «Как ты находишь нужную?» – выдохнула я. «Никак. Я просто представляю то место, где должен оказаться, и делаю шаг», – ответил тихо муж. Меня ослепила короткая вспышка яркого белого света, и мы оказались в комнате.